Полустанок, штат Алабама, 21 сентября 1928 года. Все утро мама вместе с Сипси прибирали комнату Руфи. Теперь Сипси и Нини на кухне пекли печенье к ужину, а мама и папа Тредгуды стояли на крыльце и ждали. «Значит так, Алиса, не набрасывайся на нее и не пугай. Стой спокойно. И не уговаривай остаться. Не дави на нее». Мама теребила носовой платок и приглаживала волосы, верный признак того, что она нервничает. «Хорошо, отец, я только скажу, что рада ее видеть. Это ведь можно? Пусть знает, что ей рады. Ты же скажешь, что рад ее видеть, скажешь?» «Ну, разумеется, скажу», — ответил папа. «Просто я не хочу, чтобы ты надеялась понапрасну, вот и все». Он помолчал с минуту и спросил. «Алиса, как думаешь, она останется?» «Молю Бога, чтобы осталась». В эту секунду грузовичок с Иджи и Руфью выехал из-за угла. Папа воскликнул. «Вот они, Нини, Сипси, они приехали!» Мама подпрыгнула и бросилась вниз по ступенькам, папа за ней. Увидев Руфь, похудевшую, измученную, они разом позабыли все слова, которые приготовили, и принялись обнимать ее и тискать, лопача наперебой. «Как славно, что ты дома, милая! Больше мы не позволим тебе удрать от нас!» «Мы приготовили твою старую комнату, а Сипси и Нини все утро стряпали». Провожая Руфь наверх, мама оглянулась на Иджи. «Постарайся вести себя пристойно на этот раз, слышишь?» Иджи пожала плечами и, входя в дом, буркнула себе под нос. «А чего я такого сделала-то?» После ужина Руфь удалилась с мамой и папой в маленькую гостиную, плотно закрыв за собой дверь. Она села напротив них, сложила руки на коленях и заговорила. «Денег у меня нет. Если честно, то у меня вообще ничего нет, кроме одежды. Но я могу работать. Я хочу, чтобы вы знали. Больше я никуда не уеду. Мне и тогда, 4 года назад, не следовало бросать ее. Теперь я это понимаю. Я постараюсь загладить свою вину и никогда больше не сделаю ей больно. Даю вам слово». Папа, которого всегда ужасно смущало любое проявление чувств, ерзал в кресле. «Что ж, я надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Наша Иджи не подарок, сама, наверное, знаешь». Мама шикнула на него. «Ох, отец, конечно, Руфь это знает. Правда ведь, дорогая. Просто такой уж у нее характер, диковатая она. Сипси говорит это из-за того, что я ела дичь, когда носила Иджи. Помнишь, отец, ты с мальчиками в тот год принес домой перепелок и диких индюшек? Мать, да ведь ты ешь дичь каждый год». «И то правда. В общем, речь не об этом. Мы с отцом хотим, чтобы ты знала. Теперь ты член нашей семьи, и мы очень счастливы, что у нашей младшей будет такая замечательная подруга». Руфь встала, поцеловала их обоих и вышла в сад, где ее поджидала Иджи. Она лежала на траве, слушала сверчков и гадала, почему это она чувствует себя такой пьяной, хотя не брала в рот ни капли. Когда Руфь ушла, папа сказал: «Вот видишь, я же говорил тебе, что беспокоиться не о чем». «Я, что ли, беспокоилась? Это же ты беспокоился, отец. А я-то как раз нет», — ответила мама и принялась за шитье. На следующий день Руфь снова поменяла фамилию на Джемисон, а Иджи обошла весь город и объявила всем и каждому, что бедного мужа Руфи раздавил в лепешку бронированный автомобиль, перевозивший деньги из банка. Одно мокрое место осталось. Сначала Руфь пришла в ужас, услышав это, но потом, когда родился ребенок, она даже порадовалась этой чудовищной выдумке. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 31 августа 1940 года. Автомобиль переехал садовника. Во вторник Веста Эдкок, отправляясь на очередное собрание Восточной Звезды, переехала своего негра-садовника Джесси Тиггинса. Джесси прилег вздремнуть после обеда под деревом, а Веста разворачивалась перед домом и наехала колесом ему на голову, вдавив ее в грязь. Услышав вопль, она остановила машину прямо на его груди и вылезла посмотреть, что там стряслось. Подоспевшие соседи подняли машину и освободили беднягу. Грегги Килгар сказал: «Слава богу, что незадолго до этого прошел сильный дождь. Если бы не толстый слой грязи, Джесси ни за что бы не выжил». В результате садовник не пострадал, если не считать нескольких ссадин от шины на лице, но Веста заявила, что нечего было дрыхнуть, где попало. Она не за это ему деньги платит. Думаю, всем уже известно, что мой недотепа муж на днях сжег гараж. Он был страшно занят, чинил радио, дабы со своими дружками-железнодорожниками послушать репортаж с бейсбольного матча, и бросил сигарету на стопку моих журналов «Домашний друг женщин». А ведь я их так долго и старательно собирала. Не прошло и минуты, как все сгорело дотла. После чего моя дрожайшая половина решил отдать жизнь за спасение своей обожаемой циркулярной пилы, которую я ему подарила на день рождения. Но при этом почему-то забыл вывезти из гаража машину. Не столько машину жалко, сколько журналы. Машина все равно не ездила. Сын Эсси Ру, за свой рост получивший прозвище «Малыш», выиграл приз в $10 в конкурсе с лимской фасолью. Он почти угадал количество фасолин в кувшине. Их оказалось на 83 штуки больше, но Иджи сказала, что он был ближе всех к отгадке. Кстати, кошка Буц умерла, и Апал просила передать. Надеюсь, теперь вы довольны? Дот Уимс. Кафе «Полустанок». Полустанок, штат Алабама, 22 ноября 1930 года. Был холодный ясный день. По радио вот-вот должна была начаться любимая передача. Грэди Килгар допивал вторую чашку кофе, а Сипси подметала окурки, которые оставила после завтрака толпа посетителей. Она первая заметила их за окном. Около кафе медленно остановились два черных пикапа. Из них вышли человек 12 куклусклановцев, одетых по всей форме, и не спеша выстроились перед входом. Сипси сказала: «Бог мой, вот и они! Я знала, я так и знала!» Руфь, прибиравшая за стойкой, спросила Сипси, кто там, и выглянула посмотреть. Увидев их, она крикнула на кухню: «Анзела, запри заднюю дверь и принеси ребенка!» Мужчины неподвижно стояли на тротуаре перед кафе, словно белые истуканы. Один из них держал плакат с надписью кроваво-красными буквами: «Черный, берегись, грядет война! Голоден огонь, веревка голодна». Грэди Килгар поднялся из-за стола. Разглядывая мужчин в капюшонах, он ковырял в зубах зубочисткой. Диктор произнес: «А теперь, друзья, представляем вам долгожданного простака Билли, парикмахера из Харвеля. История человека, который, быть может, живет по соседству с вами». Из ванной вышла Иджи и обнаружила, что все смотрят в окно. «Что тут у вас происходит?» «Иди сюда, Иджи», — сказала Руфь. «О, черт!» — воскликнула Иджи. Анзела отдала Руфи ребенка и встала рядом. Иджи спросила Грэди: «Что, черт возьми, все это значит?» Грэди, не вынимая изо рта зубочистки, уверенно произнес: «Это не наши ребята». «А кто ж тогда?» Грэди бросил на стол 5-центовик. «Вы тут погодите, а я сейчас выясню, какого дьявола им нужно». Сипси, забившись в угол со своей метлой, бормотала: «Не боюсь я этих белых призраков, не боюсь!» Грэди заговорил с мужчинами. Через несколько минут первый, видимо, главный, кивнул, сказал что-то остальным, и они один за другим исчезли, так же тихо, как и появились. Руфь не была уверена, но ей показалось, что один из них смотрел прямо на нее и ребенка. Потом она вспомнила, что однажды говорила ей Иджи по этому поводу. Она посмотрела на обувь, влезавшего в пикап человека, и, увидев начищенные до зеркального блеска черные ботинки, испугалась. Грэди вернулся в кафе с беспечным видом. «Ничего им было не нужно. Просто ребятишки захотели подразнить вас немного, вот и все. Кто-то из них заходил сюда на днях и видел, как вы ниггерам с черного хода еду продаете. Но они решили нервишки вам пощекотать». Иджи спросила, что он им такое сказал, из-за чего они так быстро ушли. Грэди снял с вешалки шляпу. «Я просто объяснил, что это наши ниггеры, и мы, черт побери, не хуже какой-то там оравы чужаков из Джорджии знаем, что нам можно делать и чего нельзя». Он пристально посмотрел на Иджи. «И я голову даю на отсечение, что они сюда больше не сунутся». Он надел шляпу и вышел. Хотя Грэди и был полноправным членом клуба «Маринованный огурец» и отъявленным вруном, На этот раз он сказал правду. Но кое-чего Иджи и Руфь не узнали. Например, что эти парни из Джорджии, хотя и были мерзавцами, но вовсе не были настолько глупы, чтобы связываться с ребятами из Куклус-клана Алабамы, и им хватило ума по-быстрому смотаться отсюда, чтобы никогда больше здесь не появляться. Вот почему, когда Фрэнк Беннет вернулся, он пришел один и ночью. Валдоста Газет, 15 декабря 1930 года. Пропал местный житель. Фрэнк Беннет, 38 лет, уроженец Валдосты, сегодня объявлен пропавшим без вести. Объявление дал его младший брат Джеральд после того, как Джейк Бокс, работник Беннета-старшего, сообщил, что его хозяин не вернулся домой с охоты. Последний раз Фрэнка Беннета видели утром 13 декабря. Перед отъездом он сказал мистеру Боксу, что вернется вечером. Просьба ко всем, кто знает что-либо о его местонахождении, сообщить об этом местным властям. Полустанок, штат Алабама, 18 декабря 1930 года. Был пронзительно холодный алабамский полдень. На заднем дворе кафе варили свинину. Вода булькала, норовя перепрыгнуть через край большого чугунного котла, доверху наполненного мясом, томившимся в ожидании специального соуса для барбекю по рецепту Большого Джорджа. Сам Большой Джордж стоял у огня с Артисом. Подняв глаза, он увидел троих мужчин с ружьями через плечо, которые прямиком направлялись к ним. Грэди Килгар, местный шериф и по совместительству железнодорожный детектив, обычно звал его по имени, но сегодня он решил выпендриться перед двумя другими представителями власти. «Эй, парень, пойди-ка сюда, взгляни!» Он вытащил снимок. «Ты не встречал поблизости этого человека?» Артис, обязанностью которого было помешивать в котле длинной палкой, забеспокоился. Большой Джордж посмотрел на фотографию белого человека в котелке и покачал головой. «Нет, сэр, точно нет», и вернул снимок Грэди. Один из мужчин подошел и заглянул в котел. Там кувыркались в кипятке нежные бело-розовые куски. Грэди сунул снимок во внутренний карман. Официальная часть визита закончилась, и он сказал: «Слушай, Джордж, когда мы, наконец, отведаем твоего барбекю?» Большой Джордж с минуту изучал содержимое котла. «Приходите завтра примерно в полдень». «Да, сэр, я думаю, в полдень будет готово». «Так ты оставь для нас немного, слышишь?» Большой Джордж улыбнулся. «Да, сэр, конечно, я приберегу». Направляясь в кафе, Грэди обернулся к своим спутникам. «Этот чертов нигер делает лучшее барбекю в штате. Обязательно попробуйте, тогда узнаете, что такое настоящее барбекю. Я не думаю, что вы в своей Джорджии когда-нибудь ели такое». Смоки и Иджи сидели в кафе, курили и пили кофе. Вошел Грэди, бросил шляпу на вешалку у двери и направился к ним. «Иджи, Смоки, познакомьтесь. Офицер Кертис Смут и офицер Уэндел Риггинс. Они из Джорджии разыскивают кое-кого». Мужчины поздоровались и сели. Иджи спросила: «Что вам принести, ребята? Может, кофейку?» Мужчины кивнули. Иджи крикнула в кухню: «Сипси!» Сипси высунулась из дверей. «Сипси, принеси три кофе!» Потом снова обернулась к ним. «А как насчет пирога?» «Нет, не стоит. Мы сюда по делу зашли», — сказал Грэди. Мужчина помоложе, приземистый крепыш, явно огорчился. «Они тут одного парня ищут, а меня попросили помочь. Я согласился, но только с условием, что сам буду показывать фотографию». Грэди откашлялся и небрежно вытащил снимок, напустив на себя важный вид. «Кто-нибудь видел этого человека в последние два дня?» Иджи взглянула, сказала «нет» и протянула фотографию Смоки. «А что он натворил?» Сипси принесла кофе. Кертис Смут, усталый, тощий, с шеей, похожей на морщинистую руку, торчащую из воротника белой рубашки, сказал писклявым, сдавленным голосом. «Насколько нам известно, он-то как раз ничего такого не сделал. Мы пытаемся выяснить, что сделали с ним». Смоки отдал фотографию. «Нет, я никогда его не видел. А почему вы его здесь ищете? Он 2 дня назад сказал парню, который у него работает в Джорджии, что собирается сюда поехать, и не вернулся. А где именно в Джорджии? В Алдосте. Понятно. Интересно, а сюда-то ему зачем? Удивился Смоки. Иджи крикнула: «Сипси, принеси-ка нам пару кусков шоколадного торта!» И сказала Риггинсу: «Я хочу, чтобы вы попробовали нашего торта. Скажете, понравилось вам или нет. Мы его только-только испекли. Съешьте кусочек». Риггинс запротестовал: «Нет, я не могу, правда, я...» Но Иджи настаивала: «Ой, да ладно вам, кусочек всего, я хочу знать ваше мнение». «Ну хорошо, разве что маленький». Тощий искоса глянул на Иджи. «Я сказал своим, что, скорее всего, он где-нибудь напился до беспамятства и не сегодня-завтра появится. Но меня другое интересует. Зачем он сюда ездил? Тут же ничего нет». Уэндл произнес с набитым ртом: «Может, у него тут девочка или еще что?» Грэди расхохотался. «Черт возьми, да во всем полустанке не найдется такой девчонки, чтобы ради нее проделать путь от самой Джорджии». Он запнулся. «Разве что Ева Бейтс». Все трое засмеялись, а Смоки, который имел удовольствие познать Еву в библейском смысле, сказал: «Святая правда». Грэди принялся за второй кусок торта, радуясь удачной шутке. Но Тощий был настроен серьезно. Он наклонился к Грэди. «Кто такая Ева Бейтс?» «Да, просто старая рыжая потаскушка, у нее тут заведение у реки», — сказал Грэди. «Мы ее все знаем». «Думаете, это женщина, Ева? Он мог к ней приехать?» Грэди бросил взгляд на снимок, лежавший на столе, и усмехнулся. «Ну уж нет, по крайней мере, в ближайший 1 000 000 лет». Но Тощий настаивал. «Почему нет?» «Да по одной простой причине. Он не в ее вкусе». Мужчины опять засмеялись. Уэндл Риггин смеялся вместе с ними, сам не зная почему. Смут спросил: «В каком смысле не в ее вкусе?» Грэди отложил ложку. «Слушайте, я не хочу обижать вас, и я даже не знаю этого парня на фотографии, но по мне вид у него какой-то слащавый. Как, по-твоему, Смоки, прав я или нет?» Смоки помотал головой. «Что вы, ребята, Ева только глянула бы на него и сразу спихнула бы в воду». Они снова засмеялись. Смут сказал: «Ладно, надеюсь, вы знаете, что говорите». И снова стрельнул глазом на Иджи. «Это факт, знаем», — усмехнулся Грэди и подмигнул Иджи и Смоки. «Насколько я слышал, вы там в Джорджии все легки на подъем». Смоки хихикнул. «Я тоже это слышал». Грэди откинулся на спинку стула и похлопал себя по животу. «Ладно, пойдем, что ли? Нам надо еще в несколько мест успеть до темноты». Он сунул фотографию в карман. Офицер Риггин сказал: «Спасибо за торт, миссис Иджи. Ваш торт выше всяких похвал, правда. Спасибо». «Всегда пожалуйста». Грэди взял шляпу. «А вы скоро увидитесь. Я приведу их завтра на барбекю». «Хорошо, будем рады». Грэди оглядел кафе. «Кстати, а где Руфь?» «У мамы. Маме совсем худо». Грэди кивнул. «Да, я слышал, мне очень жаль. Ну, пока, до завтра». Было только 4:30, но небо вдруг потемнело, стало цвета ружейного металла с серебряными прожилками молний на севере. Начинался дождь. Капли падали холодные и пронизывающие, как колючие ледышки. По соседству в окнах салона красоты «Опал» замигали рождественские огоньки, отражаясь в мокром асфальте. Внутри салона помощница «Опал» подметала пол. По радио играла рождественская музыка. Хозяйка салона заканчивала прическу последней клиентки, миссис Вести Эдкок, которая сегодня вечером собиралась в Бирмингем на банкет железнодорожной компании. Когда вошел Грэди в сопровождении 2 незнакомцев, колокольчик на двери нежно тренькнул. «Опал, можно тебя на минутку?» — строго сказал Грэди. Веста Эдкок подпрыгнула от неожиданности и, вцепившись в цветастый рабочий халат миссис Опал, завопила. «Какого черта им нужно?» Опал ахнула и поспешила к Грэди. «Ты куда приперся, Грэди Килгар? Выдумал тоже! Это же салон красоты! Мужчинам вход запрещен! Да что с тобой такое? Белины объелся? А ну давай, выматывайся, да поживей! Ничего себе шуточки!» Грэди, 6 футов и 4 дюймов ростом, и двое мужчин, спотыкаясь и толкаясь, кое-как протиснулись в дверь и выскочили на улицу. Опал глядела на них, припав к затуманенному стеклу. Грэди сунул фото Фрэнка Беннета в карман и сказал: «Ну уж сюда-то он точно не заходил, черт побери!» Мужчины подняли воротники и зашагали прочь. Кафе «Полустанок». Полустанок, штат Алабама. 21 декабря 1930 года. Через 3 дня после того, как 2 детектива из Джорджии побывали в «Полустанке», расспрашивая о Фрэнке Беннете, тощий Кертис Смут снова приехал сюда, но на этот раз один. Зайдя в кафе, он заказал барбекю и апельсиновый сок. Иджи принесла заказ в отдельную кабинку и сказала: «Если учесть то, что съели Грэди и ваш напарник, вы почти все барбекю и уговорили. На 3 получилось 10 порций». Он искоса глянул на нее. «Присядьте». Иджи поглядела в зал, убедилась, что делать пока нечего, и уселась напротив него. Он откусил сэндвич и посмотрел на нее тяжелым взглядом. «Как дела?» — спросила Иджи. «Нашли того парня, которого искали?» Смут тоже поглядел в зал и перегнулся через стол. Его лицо не сулило ничего хорошего. «Ты мне, красавица, голову-то не морочь. Я ведь знаю, кто ты есть на самом деле. И не надейся, что тебе удастся меня одурачить. Кертиса Смута на Микине не проведешь. Так-то. Я ведь как вошел сюда в первый раз, так сразу понял, что где-то тебя раньше видел. Вот только вспомнить никак не мог, где. Поэтому мне пришлось сделать 2 телефонных звонка, и вчера ночью до меня наконец-то дошло, кто ты такая». Он выпрямился и снова принялся за еду, не сводя с нее глаз. Иджи и бровью не повела. Она сидела и ждала, что будет дальше. «Короче, у меня на руках заявление от того парня, Джейка, который у Беннета работал. Так вот, он показал, что кое-кто, очень похожий по описанию на тебя и того здоровенного черножопого, что у тебя на заднем дворе орудует, приезжали туда с целой шоблой парней и забрали жену Беннета. А нигер этот еще угрожал Беннету ножом». Он выковырил мясо из сэндвича, положил на тарелку и стал пристально разглядывать его. «Кроме того, я и еще несколько парней были в парикмахерской в тот день, когда ты угрожала его убить. Мы сидели в задней комнате, и ты нас не видела, но зато мы все слышали. Так вот, если уж я это помню, то будь уверена, черт подери, что остальные тоже вспомнят». Он отпил большой глоток сока и вытер рот салфеткой. «Вообще-то я не буду утверждать, что Фрэнк Беннет был моим лучшим другом. По его милости, моя старшая дочь живет в лачуге за городом у черта на куличках с ребенком на руках. И я наслышан о том, что он вытворял. Могу предположить, что найдутся и другие люди, кто не проронит по нему ни слезинки, если он умер. Но сдается мне, красавица, что если это так, то тебе грозит целая куча неприятностей. Потому как тот факт, что ты ему угрожала, да еще, прошу заметить, 2 раза, внесен в протокол дела. И я тебе определенно скажу, что выглядит это неважнецки. Ты хоть понимаешь, крошка, о чем мы говорим? Об убийстве, о преступлении против закона. А этого никому не прощают». Он потянулся и удовлетворенно вздохнул. «Это, конечно, всего лишь гипотеза, но окажись я сейчас в твоей шкуре, я бы понял, что будет просто замечательно, если бы его вообще никогда не нашли. Ни тела, ни чего-нибудь из его вещей. И еще я бы понял, что будет не слишком здорово, если кто-нибудь сможет доказать, что Фрэнк Беннет здесь появлялся. Понятно? А если бы я был совсем умный, то на твоем месте сообразил бы, как важно, просто чертовски важно, сделать так, чтобы здесь ничего не нашли». Он посмотрел на Иджи, слушает ли она его. Иджи внимательно слушала. «Это будет очень не кстати, потому что тогда мне придется вернуться и арестовать тебя и твоего негра по подозрению в убийстве. Мне бы очень не хотелось этого делать, но придется, потому что я представитель закона, и я поклялся блюсти его. Нельзя приступать к закону. Ты понимаешь это?» «Да, сэр», — сказала Идже. Выполнив свой долг, Кертис Смут вытащил из кармана четвертак, бросил на стол, надел шляпу и, выходя из кафе, заметил. «Конечно, может, Грэди и прав. Может, Фрэнк действительно на днях объявится дома. Но пока этого не случилось, я буду держать руку на пульсе». Валдеста Газет, 7 января 1931 года. Есть подозрение, что пропавший без вести житель Валдесты мертв. Поиски Фрэнка Беннета, 38 лет, уроженца Валдесты, объявленного пропавшим утром 15 декабря прошлого года, официально завершены. В ходе интенсивного розыска, который проводили детектив Кертис Смут и детектив Уэндел Риггинс, были опрошены даже жители Теннесси и Алабамы. Однако ни Беннет, ни его грузовик, на котором он уехал в день исчезновения, обнаружены не были. «Мы обыскали все», — сказал сегодня утром офицер Смут репортеру. «Такое ощущение, что он просто исчез с лица земли». Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 19 марта 1931 года. Новости печальные для всех. После смерти отца год назад еще одно печальное событие привело в родной дом Леону, Милдред, Пэтси Рут и Эдварда Тредгудов, которые съехались на похороны матери. После службы все пошли в дом Тредгудов, и, наверное, каждый житель города счел своим долгом отдать последнюю дань уважения маме Тредгуд. Половина из нас практически выросла в их доме с ней и папой. Мне никогда не забыть, как чудно мы проводили тогда время, как радушно они нас принимали. Что касается меня, то именно там я встретила свою вторую половину, на вечеринке в честь Дня независимости. Там мы подружились с Клео и Нинни, и многие часы просиживали на их крыльце после церкви. Нам всем будет не хватать ее. Кажется, будто что-то ушло из города вместе с ней. Дот Уимс. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 11 мая 1986 года. Эвелин Коуч открыла пластиковый пакет с морковными палочками и сельдереем, который прихватила для себя и предложила подруге. Миссис Тредгуд отказалась. Она ела апельсиновый зефир с орехами. «Нет, спасибо, милочка, сырая пища во мне не держится. Кстати, а зачем вы это едите?» «Это один из способов похудеть. Можно есть все, что угодно, если там нет жира и сахара». «Опять хотите похудеть?» «Да, хочу попытаться, но это очень трудно. Я ни с чего поправляюсь». «Делайте, конечно, как хотите, но я еще раз повторяю, по-моему, вы и так красавица». «О, миссис Тредгуд, я вам очень благодарна за эти слова, но меня уже разнесло, как не знаю кого». «Но по мне вы совсем не толстая. Вот уж кто была толстухой, так это Эсси Ру. Но у нее всегда была к этому склонность, даже в детстве. Один раз, помнится, ее вес перевалил за 200 фунтов». «Правда?» «Конечно. Но она никогда не позволяла себе расстраиваться по этому поводу. Одевалась нарядно, а в волосы втыкала цветок. И все говорили, что Эсси Ру выглядит так, будто только что из подарочной коробки. И еще у нее были прелестные маленькие ручки и ножки. Весь Бирмингем заговорил об этих крошечных ножках и ручках, когда она получила там работу. Ее взяли играть на могучем вурлицере». «На чем?» «Могучий вурлицен — орган в кинотеатре Алабама. Говорили, что это самый огромный орган на юге, и, сдается мне, так оно и было. Мы все садились на трамвай и отправлялись смотреть фильм. Я всегда ездила, когда играла Джинджер Роджерс. Обожаю эту актрису. Самая талантливая во всем Голливуде. Я даже не ходила на картины, в которых она не снималась. На все руки была мастерица, танцевала, пела, декламировала. Вот такие дела. Ну а в перерывах между сеансами раздавался мужской голос. А теперь кинотеатр «Алабама» имеет честь представить вам...» Он всегда говорил «имеет честь представить». «Мисс Эсси Ру Лаймэй! Она сыграет на могучем вурлицере». Откуда-то издалека доносилась музыка, а потом внезапно, как будто из-под пола, вырастал этот огромный орган, за которым сидела Эсси Ру. Она играла «Я влюблена в человека с луны». На нее падал свет прожекторов, и мощный звук заполнял театр, даже стропила дрожали. Эсси Ру оборачивалась и улыбалась. И ни разу не сфальшивила, а потом начинала другую песню «Звездный дождь над Алабамой» или «Жизнь — это просто блюдо с черешней». И ее аккуратные маленькие ножки порхали над педалями, как бабочки. Она носила босоножки с ремешками, которые специально заказывала в универмаге «Лавмен». Вот и получается, что у нее только тело было тяжелое, а сама она — нет. У каждого человека есть недостатки, а она знала свои достоинства и гордилась ими. Вот почему мне обидно, что вы к себе так плохо относитесь. Я на днях разговаривала с миссис Отис и сказала: «У Эвелин Коуч изумительная кожа. В жизни такой не видела, как будто вчера из пеленок». «Ой, спасибо вам, миссис Тредгуд». «Так ведь это правда! У вас же не морщинки! А еще я сказала миссис Отис, что, по-моему, вам надо, знаете, чем заниматься? Продавать косметику Мэри Кей. С вашими кожей и личиком. А что? Клянусь, оглянуться не успеете, как получите розовый кадиллак. У моей соседки, миссис Хартман, есть племянница. Так она продавала эту косметику и такую приносила прибыль компании, что ей в награду подарили розовый кадиллак. А она и вполовину не такая красивая, как вы». Эвелин сказала: «Ох, миссис Тредгуд, спасибо вам, но я уже не в том возрасте, чтобы этим заниматься. И молодые нужны». «Эвелин Коуч, как вы смеете говорить подобные глупости? Вы ведь совсем молодая женщина. 48, да это же детский возраст. У вас в запасе целая половина жизни. Мэри Кей наплевать, сколько вам лет, она и сама не вчера из яйца вылупилась. Будь я в вашем возрасте, да еще с такой кожей, я непременно попыталась бы раздобыть себе этот кадиллак. Разумеется, мне пришлось бы получить водительские права, но попытаться я бы обязательно попыталась. Вы только подумайте, Эвелин, чтобы дожить до моего возраста, вам понадобится еще 37 лет». Эвелин засмеялась. «А что испытываешь, когда тебе 86, миссис Тредгуд?» «Ну, вообще-то я никакой разницы не ощущаю. Я же говорила, это сваливается на тебя, как снег на голову. Вчера ты молодая, а сегодня раз, и твоя грудь и кожа обвисли, и приходится напяливать резиновый бандаж. Но ты еще не знаешь, что ты старуха. Видно, конечно, когда в зеркало смотришь. Иногда я пугаюсь чуть не до смерти. Шея будто гофрированной бумагой обтянута, и столько морщин, что ничего нельзя поделать. Ой, у меня было какое-то средство от морщин, от Эйвона, но оно действует не дольше часа, а потом все опять становится как прежде. Ну, я и решила, хватит в конце концов себя дурачить. Даже с лицом теперь ничего не делаю, только лосьоном чуть-чуть протираю и брови подвожу, чтобы понятно было, что у меня брови есть, а то они белые теперь. Да еще эти пигментные пятна на руках из-за печени». Она посмотрела на свои руки и засмеялась. «И откуда только это берется? Даже сфотографироваться я уже слишком стара. Фрэнсис хотел щелкнуть нас, миссис Отис, но я спряталась, сказала, что фотоаппарат из-за меня сломается». Эвелин спросила, не бывает ли ей здесь одиноко. «Ну, иногда бывает. Конечно, ведь мои-то все поумирали уже. Изредка заходит кто-нибудь из церкви навестить, но это только здравствуй и прощай. Да, так оно и бывает. Здравствуй и прощай. Иногда смотрю на фотографии Клео, Альберта и думаю, как они там, и вспоминаю свою жизнь». Она улыбнулась Эвелин. «Этим вот и живу, милочка, воспоминаниями о том, что когда-то было моей жизнью».